Глава 64. С момента последней операции минуло полторы недели, и все это время боевой персонал базы чистил перышки. Роботы проходили все срочные, а также давно просроченные технические обслуживания, где обращали внимание даже на легкий скрип в опорах и шум вентиляторов. А пехотинцы в лице разведчиков лейтенанта Карно штопали оснастку, шлифовали ножи и совершенствовались в приготовлении шашлыка из консервированной конины. Два отделения охраны пополнились еще двумя и превратились в полноценный комендантский взвод. В отличие от механиков, которым сойтись с пилотами помогал их особенный, сходный с родительским, инстинкт, солдаты охраны с бывшими врагами старались не общаться, хотя никакой открытой вражды не демонстрировали. После инцидента с Шойбле предателем его называть перестали, но дружбы между ним и арконами так и не получилось. «Хмыри какие-то!» – время от времени жаловался Шойбле. «Это потому что коменданты!» – успокаивал его лейтенант Хирш. «Они ведь охраняют не только территорию базы и склады, а также гауптвахты и военные тюрьмы. А еще ходят в патруль, чтобы эти самые тюрьмы наполнять. При такой работе особо добрым не станешь». «Да пошли они!» – отмахивался Шойбле. «Лишь бы службу тащили хорошо, а остальное мне неинтересно. Я-то не смотрю, у кого какой шеврон был раньше. Мне главное, какой ты человек. Я правильно говорю?» «Правильно, Петер. Вот потому мы с тобой и сошлись. Оба пилоты и оба хорошие люди. Кстати, зенитчики нас тоже как-то не взлюбили, хотя и тардёны». «Но зенитчики другое дело. У них служба строгая». «А у нас что, не строгая?» – не понял Хирш. «Я о другом. Мы-то можем и побегать, и пострелять. И еще точно знаем, когда начнется вся эта огненная канитель. А у них две недели лежи на пузе, а потом ни с того ни с сего готовность 5 секунд и будь добр не мазать». «А, вот ты о чем», – понял Хирш и, немного подумав, кивнул. «Тут я с тобой согласен. Мы знаем, когда можно расслабиться, а они нет». Вечером Джек, лейтенант Хирш и Шойбле сидели на казенной металлической скамейке и млели в лучах заходящего солнца, переваривая плотный ужин. «Эй, а с кем это там Лефлер разговаривает?» – спросил Джек, лениво щурясь и пытаясь из-под руки разглядеть собеседника капитана. «Да вроде кто-то из зенитчиков», – предположил Шойбле. «Точно», – подтвердил Хирш и, вздохнув, отпустил пояс еще немного. Второй малиновый пудинг оказался лишним. «Это сержант их, Робертсон». «А вроде на капрала Вольхера похож», – заметил Джек. «Да, они похожи, оба невысокого роста и сухощавые, но это сержант». «А чего им так долго разговаривать? Может, распекает за что-то?» – спросил Шойбле. «Так они еще не работали, за что ж их распекать?» – возразил Джек. «Но, может, чего-то там не смазали в материальной части». «Наш капитан в материальной части не шибко разбирается». Они еще посидели, прислушиваясь, как за ангаром кричат играющие в футбол разведчики. 2 дня назад им прислали 3 новых мяча взамен разбитого старого. «Что-то коменданты нынче в сортир зачастили. Может, сожрали чего?» – предположил Шойбле. «А они зачастили?» – спросил Джек, поворачиваясь. «Да, 5 человек за 15 минут». «Могли нажраться декомпрессионных леденцов. Их в нашем ангаре 2 коробки стояло, а теперь 1 нет». «Значит, нажрались», – кивнул Шойбле и мстительно засмеялся. «Ну ты деревня! А чё в них страшного, в леденцах-то этих?» «Ничего страшного, если скушать парочку. А они, наверное, за чаем 1/2 коробки шарахнули. Вот их и слабит». Лейтенант зевнул и, вытянув ноги, прикрыл глаза. Тяжесть, вызванная лишним пудингом, понемногу отпускала, и он начинал получать удовольствие от ощущения сытости. «Они теперь нам все посты засрут», – подвел итог Шойбле. «Надо вторую коробку спрятать, а то база без охраны останется». «Надо, только и оставшиеся от первой забрать нужно», – предложил Джек. «А знаете, что я подумал, комрады?» «Но...» – не открывая глаз, поинтересовался Хирш. «Это он его наставляет». «Кого?» «Капитан сержанта Робертса. Он же полчаса на радио просидел, сводки получал, а потом сразу выскочил из ангара. Думаю, его там в сводках чем-то озадачили». Хирш открыл глаза и стал из-под руки наблюдать за говорящими. «Джек, а ты прав. Вон, как они головами вертят, на небо смотрят. Эх, что-то сегодня будет». «А может, и не будет. Это ж не обязательно, что наверняка», – возразил Джек, однако тоже посмотрел на небо. Тем временем Лефлер оставил сержанта и направился к пилотам, а командир зенитчиков помчался к домику дежурки, где находилась смена зенитчиков и радиолокационный пост –